Вернемся к тому, как возлюбил я тюрьму в тюрьме. Точнее было бы сказать тюрьму тюрьмы в тюрьме, ибо детдом имени против фашизма был тюрьмой, в тюрьме страны Советов. Но и в детдоме была еще одна тюрьма, Кондей, Трюм, карцер. Вот я и подсел в него на 7 суток за удар кулаком по черепу похотливого активиста. Я думаю, что мальчики, почуявшие в себе влекущую к полоухе силу, не были никакими извращенцами. Просто когда во тьме жизни нет света женщины, то плоть людская, особенно мальчишеская, существует вслепую, а в темени, на что наткнулся, с тем и стыкнулся. Сам я был невинен. Только не вздрагивайте, гражданин Гуров. А мальчишки, кого только бывало, не употребляли в дело. И самих себя, и соседа, и корову. Не без смеха, конечно, не без хохота. И котят совращали, и анонировали прямо на уроках, глядя на старух-учителок глазами, выпученными от похоти приближающейся цели. В общем, сижу я в кондее еще с несколькими рылами. Режемся на щелчки в картишки самодельные. Я все, как назло, проигрывал. Лоб мой гудел уже от щелчков, но, думаю, блеснет фарт и мне. Больше одного моего щелчка никто из вас, падлы, не вынесет. Терплю. Зверею постепенно, но отыграться мне не пришлось. Кто-то что-то сформазонил, подсек картишку или смухлевал при сдаче. Сначала Гринберг сказал формазону, что если бы Керенский, блядь, такая, у которого формазонов отец служил адъютантом, не предал Корнилова, то большевистская проституция сразу была бы взята к ногтю, а Россия бы стала нормальной буржуазной демократией, где и народ, свободно дыша, пил и ел от пуза, а не чумел бы от гражданской войны, терроров, голодух, курсов на индустриализацию и головокружение от успехов. Сашку Гринберга полностью поддержал 14-летний князь. Керенский, сказал он, мать собственную харил. За это его Ленин хвалил. «Ты, сукоедина, помалкивай», — вмешался Коля, сын одного из руководителей промпартии. «Если бы не ваша великосветская шобла, бледовавшая за границей и в Ливадии, и безответственно относившаяся к дворянскому долгу перед отечеством и народом, то мы бы не в вонище кондейной в карты резались, а на университетских скамьях сидели, суки! Все вы хороши», — влез в разговор младший братишка, деятель рабочей оппозиции, особенно меньшевистские хари. «Цацкались, цацкались с Лениным, вот и получаете мягкую затычку в рот». Меньшевистская харя сходу облаяла Сашку, заявив, что во всем не марксисты настоящие, а евреи виноваты. Сашка оправдывался тем, что его папа не учил стрелять и сэрку Каплан, и ныне проклял марксизм как таковой. В спор вмешались кадет, брат какого-то опального поэта, племянник личного шофера Троцкого, сын кронштадтского мятежника, двое голодающих по Волжье, пасынок хозяйки борделя, беспризорник и купеческие дети. Тут за Сашку вступился Пашка Вчерашкин. Отец его был завскладом диетпродуктов Кремля, проворовался и сидел на Лубянке. Сашка и Пашка дружили, несмотря на разные политические платформы посаженных отцов. Драка началась дикая и кровавая. Я сидел, наблюдал. Ищите теперь виноватых, думаю, давите, твари, друг друга, как папашки ваши давили и мамашки. Нам же, мужикам, расплатиться пришлось за все почище вашего. Одни из вас потеряли цепи, другие их нашли, а мы и земли, и близких лишились. Эй, ору дурачинам психованным, как звери от своей проклятой жизни, кончай бузу! Стал я их разнимать, кулаком по темечкам, бах, бах, бах, не сильно бил, так, чтобы только перед глазами поплыло, как вдарю, так с копыт. Всех утихомирил. А Вчерашкина Пашку просто от верной смерти спас. Князь занес уж было над его башкой парашу, да я успел удержать. Убил бы, как пить дать убил бы. Сподобило меня вовремя оттолкнуть князя. Несколько случайностей, Пашкина, княжеская и моя, скрестившись на миг, словно лучи в одной точке, смылись в бесконечность или в долгий оборот до новых встреч с нашими судьбами. Если б врезал тогда князь парашей промеж рог Пашки Вчерашкину, то не сидели бы мы сейчас на этой вилле, гражданин Гуров, поверьте. Вертясь на короткой орбите, случайность иногда прошивала меня ежемесячно, еженедельно, ежедневно. Казалось временами, что ее орбита — мой чекистский ремень из прекрасной кожи. Я жил в чудовищном напряге. Но вдруг неведомо какая сила запускала случайность в многолетнее шествие по космосу моей судьбы, и наступал для меня покой, время ожидания возвращения случайности. Потом опять начинались предчувствия, начиналась маята, когда, где, в какой ипостаси вернется она, безумно нелепой или в счастливой. В общем, нравится мне ваша мысль, гражданин Гуров. Сообразительные вы, дядя, но сами вы мне все равно отвратительны. Не надейтесь. Надежда вполне могла у вас сейчас появиться, что вы очаруете меня, как собеседник. У вас не может быть никакой надежды, кроме надежды на случайность. Вероятность ее залета сюда я, кажется, свел почти к нулю, почти. Так что надейтесь, но не надейтесь, что прошлое ваше мертво. Оно в вас, и оно от вас не сгинет. Случайность туда не возвращается. Там все так, как оно есть, даже если вам самому кажется, что вовсе не так, как полагают другие, и вы стараетесь разубедить или, что еще хуже, запутать. Не про ханже. Прошлое — это навсегда покинутые случайностью орбиты. Навсегда. А случай? Случай, гражданин Гуров, случай. Кто он, случайности? Отец, муж, любовник? Нет, он просто дядя, хорошо одетый дядя, с пушистыми сутенерскими усами и порочным лицом. Это он. Случает, слышите, случает с вами случайность, и в зависимости от своего настроения или расположения к вам успевает шепнуть случайности, пощекотав ее холодное от внегалактической прогулки ушко пушистыми усами, как следует к вам отнестись в мгновение встречи, неизмеряемые даже миллионные доли секунды, кокнуть, вознести, отнять, дать, отдалить, приблизить, свести с ума, озарить навек мудростью. Так вот, если бы врезал тогда князь поражей между рог Пашки Вчерашкина, то не сидели бы мы сейчас на вашей вилле. Вы бы, очевидно, открывали в сей момент мясокомбинат в Анголе или в Эфиопии, а я... Глупо, впрочем, искать для себя варианты нового существования. Глупо. Разнял я дерущихся. Карты в парашу выкинул. Хватит, говорю, бузить. Но трепаться детдомовцы не перестали. Перли и перли друг на друга потомки большевиков, кадетов, аристократов, люмпинов, непманов, богемы, меньшевиков, эсеров, ликвидаторов, бундовцев, богоискателей, банкиров, священнослужителей, кулаков и всей, в общем, российской шоблы, умело разделенной властвующим теперь над нею сатаной. А меня, после моей силовой миротворческой миссии, директор САПов вызвал и сказал: «Учиться ты, недобитая кулачина, не желаешь. Из-под лоби глядишь. Вот и будь начальником кондея. С глаз моих долой! Гордых ломай, смирных терзай, за чумоватыми приглядывай, о каждом ЧП докладывай». Заметил, что я в рифму говорю. Не заметил? Значит, ты дурак ненаблюдательный. Покажи лапу. Да. Кулак есть кулак, и недаром мы вас раскулачили. Иди! И возлюбил я тюрьму свою в тюрьме своей. При кондее был у меня закоулочек с койкой, ящичком для ложки, кружки, миски и лампочкой Ильича. Под детдома уже пополз слушок о моей силище, и наказанные вели себя в кондее тихо. Сашка Гринберг, Пашка Вчерашкин и князь, по моему представлению, стали уборщиками, истопниками, надзирателями, раздатчиками баланды, санитарами, прачками, одним словом, универсалами. Держался я за них, несомненно, чуя, что каким-то образом главный фарт моей судьбы связан будет или со всеми ними, или с одним из них. Общаясь с помощниками, я почуял важнейшую вещь, определившую впоследствии тактику и стратегию моего поведения. Я почуял в них, как чуял это в себе, животную, стойкую, неуничтожимую ненависть к большевизму, коммунизму, ленинизму, марксизму. Мне было все равно, гражданин Гуров, как называть силу, силу, силу, загулявшую по России, мечтавшую о мировом загуле, уничтожившую наши дома, нашу родню и бросившую нас для бессмысленной жизни в детдом имени фашизма. Так вот, именно в нем... В кондее, будучи щенком, сообразил я, что если существуют, неважно как называясь, силы, летающие на метлах над нашими несчастными душами, то не может не быть сил других, сопротивляющихся, борющихся, находящихся внутри нас, не сговаривающихся только из страха быть проданным в ЧК, но и в негласном сговоре тоже, неважно как называясь, делающих все, чтобы одолеть бесовщину. Ну как, доходчиво излагаю? Чуете, куда гну? Конечно, это я сейчас задним числом приблизирую только предчувствие наше, щенячье. А уж потом все происходящее, террор против так называемой Ленинской гвардии, опухшие от непонимания смысла всего этого сталинского кровавого бардака мозги оставшихся временно на свободе, узурпация главных кормушек победителями и многое другое, то, что нынче принято фанатиками и снобами марксизма именовать перерождением ленинских идей, подтвердило верность моего наития и определило выбор моей позиции в схватке с сатанинской силой. Но это все было потом. В своем закутке в Кандее днем и вечером и ночью я хавал книгу за книгой, книгу за книгой. Хавал советскую пошлятину и классику, стишки и детективы. Мне хотелось читать страстно и непрерывно, как Сашке и другим пацанам анонировать. Вот я и читал, и возлюбил за возможность читать свою тюрьму. В ней был порядок. Беспорядки я прекращал одним щелчком в лоб или ударом по макушке. А книги мне таскал Сашка. Его посаженный папашка и сэр успел перетырить массу книг из своей библиотеки к своему дружку, детскому врачу. Сашка бегал втихаря в город и таскал в Кандее книжки. Однажды притащил графа Монте-Кристо. Жажда мести мгновенно захлестнула меня. Я возненавидел все, что сложнейшими, разумеется, путями привело к ужасам, которые я наблюдал лично, которые я пережил, от которых вскакивал по ночам с койки и с безумным криком вслепую бежал до первой стенки. Удар или боль приводили меня в чувство. Я возненавидел утопистов, марксов, энгельсов, лениных, революционеров, социалистов, дантонов, робеспьеров, чернышевских и прочих бесов. Я возненавидел посулы, якобы друзей народа, уверявших слабонервных и маловерных возможности создания на земле нового порядка. Философски и даже политически я, конечно, не мыслил. Все варилось и запекалось в сердце, но и мой слабый умишка не мог уже тогда не соотнести наличные очевидности советского ада или ада французской революции с его идейными и нравственными истоками. Дзержинский, Минжинский, Урицкий, Буденные, Павлики Морозовы, Блюхеры, Тухачевские, Ярославские, Островские, Крупские. От этих бесовских харь некуда мне было деться. И я, после почти еженошно повторяющихся ужасов, воображал свой кандейский закуток островной графской пещерой, а себя самим графом, примеряющим ковер-код чекистской формы перед тем, как отправиться со скорострельной пушкой и отрядом верных друзей в мстительный поход против Сталина, Фурье, Каменева, Сен-Симона, Троцкого, Ворошилова, Зиновия, Карла Маркса, Петра Верховенского, Ягоды, Компанелло, Бухарина и прочей шоблы. Я мечтал и творил в мечтах возмездия. И делал это в ненавистной мне чекистской форме исключительно из камуфляжных соображений. Я воображал, как вхожу в кабинет одного из отцов красного террора, Зиновьева, например, и говорю ему: «Зиновьев, вы говно!» То есть как говно, товарищ? Он выпучивает на меня зенки, а я, врезая ему в лобешник щелчок, говорю: «Я тебе, падаль, не товарищ!» Потом другой щелчок, третий. И на следующий день стою такой же серый, неприметный и запуганный до смерти, как остальные совдеповцы, у газетного киоска, покупаю «Правду» и читаю сообщение о скоропостижной смерти от тройного кровоизлияния в мозг, повредившего черепную коробку верного большевика Ленинца, дорогого товарища утописта Зиновьева, упавшего на письменный стол до последней минуты. В наших сердцах трепещут враги мировой коммуны, и как один умрем в борьбе за это. Сашка Гринберг иногда спрашивал у меня, почему я не дрочу. Может, у меня вообще пока не стоит? Или вся малафейка в силу кулака ушла? Он искренне пытался растолковать меня, что за неземная радость вдруг пронизывает его до мозга костей, растет, наполняет дрожью даже такие сравнительно бесчувственные части Сашкиного тела, как ногти на ногах, гланды, аппендикс, пупок, мочки ушей, ресницы и левую ноздрю, наполняет, и Сашка не может остановить дрочку во время урока биографии Ленина, потому что, по мнению Сашки, в такие моменты живчики рвутся со скоростью света из чернеющей черни Сашкиного тела навстречу новой жизни, думая по глупости и неведению, что рвутся они, сотрясая Сашкино существо, счастьем в лоно материнское, в лоно Лены, Любы, Насти, Рахили, Ириночки, Машеньки, Нины, Евдокии, Клавы, Гали, Ксюши, а попадают всего-навсего в кулак, на грязный пол, в промокашку, и умирают на тупом и скучном уроке биографии самого величайшего изо всех прошедших по земле людей, тоже подохшего, но считающегося, чего Сашка вообще понять не в силах, живейшим из ныне живущих. Я ничего Сашке не отвечал. Я еще не страдал от ущербности. Я был уверен, что причащение к жажде мести как бы обязывает человека к безбрачию, деятельному одиночеству, к возвышению и полному отказу от удовольствий типа Сашкиного. Иногда князь, Пашк, Вчерашкин, Сашка и я дискутировали о половой проблеме. Князь уже успел к тому времени переспать с кузиной и преданной их семье горничной. Он без капли похабства делился с нами своими впечатлениями и проклинал себя за погубленную до первой тургеневской любви невинность. Он провозглашал непримиримую ненависть к канонизму и шепотом уверял нас, что все революции — пустопорожняя дрочка, бесплодная, хотя и доставляющая удовольствие бесплодным же прожектерам и авантюристам, и губящая, главное, запасы жизни в человечестве. «Не буду я дрочить, нас, князей, и так мало осталось», — говорил князь. «Интересно, продаст кто-нибудь из нас остальных после таких разговорчиков?» — спросил однажды Сашка. «И кто это сделает первым?» Каждый из нас сказал: «Не я, не я, не я». «Я вижу, гражданин Гуров, как разбирает вас от желания узнать, кто же именно оказался этой подлюкой. Разговоров-то мы вели множество и поопаснее, чем тот о дрочке. Распирает? А я вам не скажу». «Вот вы тут утверждали, что когда мы, лишенцы урода и голубая кровь, выносили свой приговор революциям, энтузиазму, масс, великим свершением, аварии ледокола Челюскин и прочей херне, имевшей мало отношения к реальной жизни, вы и вам подобные жили самоотреченно, собирали копеечки для мопра, металлолом, разбивали на месте церквей, скверы, пруды, готовились, в общем, не менее 3 месяцев в году к умопомрачительным, попошлятине и безвкусице демонстрациям, просиживали жопы на собраниях и митингах в честь Ромен Роланов, Димитровых, Тельманов и других героев нашего времени. Вы якобы были романтики, а мы шлаком истории. Нет, все это было показухой, фоном вашей истинной жизни, гражданин Гуров. Вы учились у папеньки и его дружков даже манерам и прическам представителей правящего класса. На ваших глазах, едва отмыв руки от крестьянской крови, папенька ерел от проснувшейся вдруг хапужности. Он волок домой реквизированные у арестованных шмутки, добился личного форда, отгрохал домину, обнес ее забором, поставил вопрос ЦК о недопустимости лечения партработников в общих поликлиниках, о необходимости создания сети партпитания и снабжения, о желательности выдвижения на высокие ответственные посты детей, проверенных товарищей. То есть он легализовал тосковавшую до времени подспудную мысль о формировании касты, крепость которой гарантирует на многие годы близость к полному социальных привилегий корыту и самому понять его, и детям его, и внукам. Не так ли? Личный аскетизм вождей, так импонировавший толпе, дружно рвущейся в адское пекло революции, потому что как бы уравнивал образ ее жизни с вождистским и, следовательно, уже теперь делал равенство реальным после захвата власти, после узурпирования ее Сталином, аскетизм этот, тотально рекламируемый партпрессой, на самом-то деле в центре и на местах стал вознёй урок, бросившихся кормушкам, делящих шкуру неубитого медведя, вцепившихся в многоэтажный растягай вроде того, который был смачно описан во 2-м томе «Мертвых душ». Вот чему вы учились, гражданин Гуров, а уж потом не в силах примириться с тем, что вас обходят более молодые урки, вцепившихся в шкуру таких волков, как ваш папа, вы решили страшной ценой предательства заплатить за возможность остаться поблизости от раздираемого на части Растягая, чтобы потом переждать и спечь новый, собственный, вот этот, в котором мы сейчас копошимся. И не надо мне харить мозги, не надо. Не было у вас ничего святого, пионер вонючий. Я на днях сказал, что не интересует меня, как к вам попали уникальные жемчужины, принадлежавшие Влачкову. Как так приобрели? Денег у вас тогда таких могло не быть. Вы украли сбережения отца? После того, как позвонили нам о том, что он отбыл на охоту, вы действительно обокрали дом отца своего и матери своей. Но не на краденные деньги купили вы розовую и черную жемчужины, которые сделали бы честь любой короне и митре. Не на эти. Да вы и не покупали жемчужин. Почему я в этом так уверен? Сказать? А хо-хо, гражданин Гуров, не хо-хо? Попробуйте сами догадаться. Пошли искупнемся, не спешите. Живем мы, значит, в Кандее, книжки читаем, болтаем, незаметно для самих себя образовываемся, в карты режемся, подрастаем, никто нас не тревожит, на митинги не зовут, считают нас ублюдками, врожденными тюремщиками, похабниками, которых скоро механически переведут в исправительно-трудовой лагерь, где мы и подохнем со временем в статусе разложенцев и отрыжек старого мира. Самое спокойное время моей жизни прошло в Кандее. Пашка Вчерашкин, отпросясь у меня, рыскал целыми днями по городу, пытался найти дружков отца, с которыми тот брал Царицын, переходил Севаш и скидывал Врангеля в Черное море. Бешено просто рыскал. Найду, говорит, все одно, сильную руку, спасу батю. Другие вагонами тащат, а он всего-навсего мешок сахара уволок и два окорока. Собирает он однажды чинарики около Большого театра, я его туда послал. В Большом было в тот вечер Лебединое озеро. Опаздывавшие наркомы, секретари ЦК, Духачевские, Толстые, дипломаты, послы, шлюхи, ученые и прочие лебедевы-кумачи обычно бросали недокуренные папиросы и сигары прямо у дверей. Тут Пашка и заныкивал их в седорочек. Табак мы смешивали, делили и покуривали себе, читая интересные книжки, кайф ловили. Так вот, берет друг Пашку за шкирку какой-то хмырь в орденищах, ремнищах, берет и говорит: «Ты чем тут, стервец, занимаешься? Когда мы стремим полет наших крыл, виноват птиц, черт знает куда! Когда мы метро, так сказать, рыть начинаем и покорять пространство и время, ты что, очумел?» Смотрит Пашка и узнает хмыря орденоносного. И в этот самый миг, ни раньше, ни позже, прошила меня, вернее, мою судьбу, счастливая случайность, а я этого и не заметил. «Дядя Коля, это я, Пашка, сын Вчерашкина, помогите! Злые силы отца загубили, Троцкий копал под него». «Как так? Есть ли такие силы, чтобы загубили они моего друга, жизнью, как говорится, обязан? Говори, Пашка, сукин сын, кто курить тебя приучил в наше героическое время?» Баба большого человека от Пашки уже нос воротит, а сама падла подмываться, небось, научилась на курсах 2 дня назад. «Ника, мы опаздываем, — говорит Гнусава, — рыковые резингольцы опять всю нашу ложу займут. Идем, Ника!» «Молчать, щушка! — заорал хмырь. Дядя Коля, и уши у него, по словам Пашки, побелели, а глаза прищурились, налились кровью, и жилка синяя на лбу психованно затикала. Тик-так, тик-так, тик-так. Ебал я всех ваших умирающих лебедей, а также синих птиц, если друг мой боевой и хозяйственный Ванька Вчерашкин в лапы легавых попал. Молчать! Пошла вон домой! Я тебе, орет хмырь бабе, покажу ложу. Шагом в стойло свое! Шагом марш! Идем, Пашка, к Сталину. Я это дело так не оставлю». Хмыринскую бабу как ветром сдуло из Большого театра. Пашка ни жив, ни мертв. Ведет его дядя Коля прямо в ложу к Сталину. Приводит и говорит: «Вот, Иосиф, сын друга моего, ты его уважал, Вчерашкина. Троцкисты заточили Вчерашкина, состряпали дело, чтоб кадры наши стереть с лица Красной площади. Рассказывай, Пашка, — велел дядя Коля, — а лебедям приказал передать, чтоб подождали 15 минут на своем ебаном озере, ибо ни хера с ними за эти минуты не произойдет, не подохнут». Весь Большой театр в полумертвой тишине ждал конца беседы Пашки со Сталиным. Пашка и рассказал, как отец его был переведен с боевой работы заведовать диетическим складом в Кремле, как тырклись к нему жены Каменева, Зиновьева и другие бабы за кофе, чаем, семгой, икрой, телятиной, каплунами, и как отцу было трудно всем угодить. Особенно на отца окрысился Троцкий, когда у него был запор, а на диетическом складе не оказалось чернослива, потому что чернослив съел Куйбышев и заловка Бухарина. Окрысился Троцкий и стал ждать момента. К тому же на 1 мая однажды икра показалась ему недостаточно красной и свежей. А Вчерашкин сказал Троцкому, что если он думает, что икра стухла, пусть бросит икринки в аквариум, ждет, появятся ли из них мальки, а тогда уж трепится, свежая икра или тухлая. И вообще зажрался кое-кто в Кремле, хер моржовый за мясо не считает. Нам из продуктового склада все видно. Вот Троцкий окрысился еще больше. Ты, говорит Вчерашкин, лучших барашков в сталинскую утробу запихиваешь, за шашлык всемирную революцию продаешь, а у меня запор. Не превращай Кремль в броненосец, Потемкин. Сталин слушал Пашку внимательно, набивал табаком трубку, а секретарь что-то записывал. Дядя же Коля вытирал красным платком белые слезы и сморкался. Наконец Троцкий лично поймал отца Пашки, когда тот нагрузил перед Новым годом грузовик всякой всячины для того, чтобы с однополчанами поднять бокалы и закусить, чем попало. Задержал Троцкий грузовик прямо у Спасской башни, хотя были на него квитанции, разрешение Калинина и прочие ордера. «Так-так», — тихо сказал Сталин, — «запор. Барашки. Моя утроба. Шашлык мировой революции. Броненосец Потемкин. Это уже призыв к 18-му помидору Луи Бонапарта». Пашка божился, что Сталин именно так и выразился, к 18-му помидору, и распорядился. «Вчерашкина освободить сегодня же. Восстановить на работе. Иди, Пашка, брось курить. Из тебя выйдет хороший партработник». Дядя Коля махнул саблей. Дирижер поднял руки вверх. Балет начался. Могли бы вы сами, гражданин Гуров, восстановить в общих хотя бы чертах последовавшие события? Трудно и интересно. Да, неинтересно. Что верно, то верно. Вы ведь рождены, чтоб сказку сделать былью. И действительно, с первых часов советской власти сказки стали твориться на каждом шагу. И страшные, и со счастливыми концами. Вся Россия казалась тогда людям, счастливо и неожиданно избежавшим тюрьмы и смерти, или наоборот, внезапно терявшим имущество, привычный покой, близких, родных, свободу и жизнь, вся Россия казалась тогда, да и теперь она мало изменилась, жутким царством случайности. Сказки стали былью. Начался умопомрачительный и леденящий душу шабаш ведьм и бесов. Миллионы людей, возмущенных, лишенных, утративших, обобранных мысленно и так, пешкадралом, подобно сказочным добрым молодцам, шли воевать с засевшим в Кремле Кощеем и его прихвостнями. «Милый, отец твой в родной нашей, в новой тюрьме злыдне, ключи от нее в лебедином яйце, лебединое яйцо под колготками принца, сам принц работает балеруном в Большом театре, а театр в Москве, Москва столица одной части света, там живет Сталин, он любит балет, иди к театру, собирай окурки. Увидишь дракона, вся грудь в орденах, с дурой драконихой, подбегай смело и проси, что хочешь. Но в глаза смотреть не бойся самому главному змею, а на озеро не гляди, там лебеди наших надежд помирают». Это Пашкина сказка. А сколько людей блуждало в поисках заветного яйца, в котором ключик лежал от сундучка с удачей, по мертвым, страшным, кишащим крысам и чиновниками, коридорам советского бюрократического ада. Одни там сходили с ума от безнадеги, другие тупели душой и рассудком, третьи бессмысленно погибали, заживо съеденные крысами и пауками, четвертые, облепленные мокрицами, воя от ужаса и годливости, чудом вырывались, оставив надежду чего-нибудь добиться, кого-нибудь спасти на чистый воздух. Господи, спаси и помилуй, Господи, спаси и помилуй, ой-ой-ой, бррр. Но бывало самые, казалось бы, неразрешимые истории. Самые запутанные клубки судеб, самые безнадежные дела, как по мановению волшебной палочки, мгновенно разрешались, распутывались и улаживались. Кто-то из прокуратуры поддавался заклинаниям, кто-то в райкоме пугался духов, кто-то в совнаркоме завораживал крыс, кто-то опаивал стражу ЦК приворотным зельем. Открывались тогда врата резные, дубовые, и входил неробей Иванушка-дурачок в хоромину рабочую секретаря Свет Сергеевича, в пояс кланялся, на бой честной его вызывал, целый час сражался, не с пустыми руками домой возвращался, а кирпич привозил для коровника, где коровушки зимовали бы, молочишко детишкам давали бы, а не мерзли те коровушки, до смерти бедные. Вот как бывало, гражданин Гуров. И сказок таких и других, пострашней, я знал больше, чем Арина Родионовна. Внуков бы мне, внучат, рассказал бы я им сказочек. Рассказал бы, вы-то сами сожительствовали с бабой Егой Костяной Ногой, с коллективой Заразу и Львовную, с вашей мамой партийной, стукачкою гнойную. Про холодное оружие не забыли? Это мое дело брать вас на пушку или не брать, Змей Корыныч. Цыц, сука! И попал я тогда в Пашкину сказку. Сидел его отец на Соловках. Посылают туда с военного аэродрома аэроплан. Привозят Пашкиного отца в Москву. Отдают ему обратно склад диетических продуктов в Кремле, ордена, квартиру и дачу. Возвращается однажды Пашка в детдом на Линкольне, открытом, как челюскинец или же Папанин. Входит вместе с отцом в кабинет директора. 10 минут ничего не было слышно в детдоме, кроме ударов по директорской морде и пинков. Затем активисты бросили директора в полуторку, и сгинул он навсегда неизвестно где. А я, князь и Сашка Гринберг уезжаем до Линкольни в Барвиху, на огромную дачу, и дядя Ваня Вчерашкин говорит нам: «Живите тут, учитесь, а я вам буду как родной. Метрики завтра выправим всем новые, и начинайте новую жизнь. Кем быть хотите?» Князь хотел, освободив из плена кузину, стать актером. Сашка сказал, краснея и путаясь, что его мечта заниматься наукой, а в жизни половыми сношениями, потому что в них есть, на взгляд Сашки, важная для людей тайна. «Чекистом хочу быть», — брякнул я. «Врагов народа давить хочу. Пока не подохну, давить буду. И я чекистом», — завопил Пашка. Посмотрел на меня и на сына, удивительно заговорщицки Вчерашкин, словно повязывал он своим взглядом себя, нас и еще неведомо кого, известного только ему, на общее дело. В ту первую после детдома ночь сны мне снились странные и страшные. Выхожу я на единоборство с многоглавым драконом. По асфальту след за ним тянется мокрый и аспидная слизь, а голову у дракона сплошь рожи, примелькавшиеся на портретах. Одну отрублю, другая появляется. Три сразу смахнул, но три же и возникли, приросли кровавым мерзким срезом трех шеи снова. Я их рубаю, рубаю, рубаю, а они прирастают и прирастают. Умаялся. Дух вышел вон, руки опустились. Вышел тут покойный Иван Абрамович из трамвая, задней площадки, вырвался из рук бесновавшихся в тех годы контролеров и говорит: «Оставь их, Вася, оставь головы, хрен с ними. Душу лучше свою спаси, чтобы свидеться нам. Спасай, Вася, душу, а дракон сам собой протухнет. Нам свидеться надо, Вася». Толкнул я в грудь Ивана Абрамовича в страшной злобе, что помешал он сомнениям моим, и говорю: «Я граф Монте-Кристо, я за тебя отомщу». Горько заплакал в ладоши Иван Абрамович, и увели его с площади контролеры по мокрому следу дракона, по аспидной слизи, вечную со мной разлуку, в кромешно темный какой-то переулок. «Что, скучно вам стало, гражданин Гуров? Какая, говорите, страшная, чудовищная и потрясающая, необъяснимая штука — жизнь? А вы выпейте рюмочку еревана, сразу полегчает, сразу все станет понятней. Тут сразу меня другой сон одолел. Это было странно, потому что сны снились мне в детдоме крайне редко. Были они бесстрастные, смысл их и образы словно заволакивало беспросветным, унылым ненастьем, сотканным холодными капельками кладбищенского дождичка. Стою я сильный, пожилой уже мужичок, с пилой двуручной, у той самой колодины, а около меня толпа. И зову я из толпы помериться со мной силенками то Маркса, то Крупскую, то Муссолини, то Микояна, то Гитлера, то папеньку вашего. Но все они, попилив, сдаются, не одолевают промерзшую колодину, смеются, отходят, лбы обтирая в сторонку. И вдруг вы выскакиваете, пацан в буденовке, к пиле, и мы легко, как трухлявую осинку, перепиливаем колодину на 4 чурки и под аплодисменты толпы знаменитостей начинаем играючи их колоть. На полежке, с плеча, обушком об чурку и стоя на коленках на щепочке. Вот уж ни толпы, ни колодины, ни щепки нет со мной рядом. Один я, совсем один, и не соображаю, где, зачем я и кто я есть вообще, кто. И у меня стоит хер, как у парней в детдоме, здоровый такой сучок. Но я чувствую только полную его для себя ненужность. Он мешает мне, я его без боли, крови и сожаления отламываю, отрываю, выкидываю в речку одинку, и его закручивает водоворот, как случайный сучок. Вот какой был сон. Налейте мне рюмашечку. У вас на какой день с похмелья ужасная тоска и обида? У меня тоже на 3-й, потом на 9-й. Полагаю, что от запоя что-то помирает в нас. Дух здоровья должно быть. Помирает бедный от дьявольской сивухи, а на 3-й день и 9-й... То есть как это все наоборот? Прошу пояснить, раз вы меня перебили. Интересно. Очевидно, я хотел сказать то же самое, но все перепутал. Значит, от запоя ничего в нас не умирает, а наоборот, рождается в нас сивушный бесенок с оловянными глазками и гунявой ухмылочкой. Затем он подыхает в нас же, и подобно тому, как с телом и духа покойника на 3-й и 9-й день совершаются различные тайны, так и сивушный бесенок поражает, соответственно, именно в эти загадочные дни покидаемую им обитель нашего тела тоской и обидой. Стройно. Не уверен, однако, что все обстоит так, как вы говорите. А если я прав, значит, дух здоровья, временно померший от сивушного угара, воскресает вдруг в трезвости, а бесенок алкоголем мается, особенно тоскливо и обиженно как раз в моменты острого нашего вытрезвления на 3-й день и 9-й. А вот что происходит с алкоголиками на 40-й день, я не знаю. Одно из двух. Или запой начнется новый, или совсем избывается старый. Хорошо, конечно, было ошиваться на даче Вчерашкина в Барвихе, но в Кандее, честно вам признаюсь, чувствовал я себя лучше. Уж больно много всякой высокопоставленной швали приходилось видеть. Но «Графа Монте-Кристо» я перечитал уже 10 раз и понимал, если хочу попотрошить силу, стеревшую с лица земли мою деревню и моих близких, да и не только моих, а еще миллионов таких, как я, то нужно зажаться, нужно чистить клыки зубным порошком вперед, нужно стричь к ногти дамскими ножничками, нужно мазать репейным маслицем волосню, встающую на загривке от бешенства. Нужно, кроме всего прочего, учиться видеть, слышать, понимать, сопоставлять, владеть своей волей и рожей почище Станиславского и Немировича Данченко. Нужно закаляться, как Сталин. Эту фразу мне и Пашке частенько говаривал Иван Вчерашкин, когда мы гуляли по лесу или рыбачились. «Держитесь, — говорил он, — братцы, скоро мы с вами погуляем по буфету. Скоро придет ваше времечко. Вам жить предстоит и править, а ихнее времечко кончается. Кончается оно, братцы, сил моих больше нет». В объяснении Иван Вчерашкин не вдавался. Мне он твердо внушил, чтобы обо всем, что было, как бы я забыл. Забыл, и ни писка, чтобы ни пуканье, ни скрежет зубов. Точка. Меня нашел сам Иван Вчерашкин в Ростове, в вокзальном сортире. Я писал на пол, орал, а мать моя умерла от тифа прямо на вокзале, о чем Вчерашкин узнал от пассажирской шоблы. Отца же моего, большевика-рецидивиста, грабившего царские банки, расстрелял лично Деникин. Вот такое мое прошлое. И Вчерашкин меня усыновил, как социалистический гуманист. Ко всякого рода фразеологии он тоже приучал нас с Пашкой, объяснив, что она вроде жаргона, и без нее в нынешних компашках никуда не деться. А меня, за то, что спас я Пашку от верной смерти и пристроил придурком в Кандей, он, Вчерашкин, отблагодарит по-царски. «Царство небесное!» Зверски убитым и замученным злодеями. О том, что речь шла о расстрелянной семье царя, я тогда не догадывался. Учились мы с Пашкой в небольшой школе, для детей и родственников высших руководителей. Но учеба нам была до лампы, учились и все. Забыл вам сказать, что Вчерашкин добился освобождения отца Сашки Гринберга. Сделать это ему, наверное, было нелегко. Недели две возила на дачу четырех гусей с ромбами в петлицах и, кажется, самого Буденного. Пьянь шла дымная, бабы ихние, напившись, пели под гитару и под джаз Утесова. Джаз специально привозили на автобусе «Бусинг». Однажды Сашку позвали в столовую. «Вот он, жертва троцкизма», — сказал Вчерашкин. «Какая-то баба», — Сашка потом уверял, что киноартистка Вера Холодная, посадила его на чудесные коленки, дала выпить шампанского и шепнула Сашке, чтоб приходил ночью в бильярдную. У Сашки чуть не разорвалось сердце от волнения всего естества. Ромбы расспрашивали его об ужасной жизни в детдоме. Они, оказывается, ничего об этих ужасах не знали, о педерастах-активистах, и, смеясь, велели Сашке бросить дрочить, потому что от этого, говорят, высыхают мозги, как у нашего умника. Сашка был уверен, что речь шла о Ленине. И наступает паралич ума, что и доводит страну до разрухи и кровавого разгула. Отца обещали освободить. Ночью Сашка пробрался в бильярдную. Артистка уже лежала пьяная и голенькая на зеленом сукне, как на лужаечке, а один из ромбов дрых на кожаном диване. Не буду рассказывать, что там и как у них происходило. Я забеспокоился вдруг, меня прошиб страх. Почему это у меня не стоит? Почему мне по ночам не снятся бабы, и я, как князь Пашка и Сашка, не успев трахнуть их во сне, едва только дотронувшись до руки, до ноги, до губ, до волосиков, между ног, не содрогаюсь от неведомого счастья и трусиков не сушу украдкой на солнце? Почему? Я тоже вместе с Сашкой по его приглашению подсматривал не раз в щель дверную или в скважину замочную, или в окно на бардачные сцены. И Сашка, бледнее, чуть ли не в беспамятстве, отходил в сторону. Его трясло от слез и злобы. Он скулил, почему все так устроено, что хочет он, хочет, хочет, и не велено кем-то. Ждать надо черт знает чего, когда он уже, в принципе, может в любую минуту 10 раз стать папашей собственного ребенка. А я могу? Почему я не мучаюсь? Что со мной? Ничего я не понимал. До прихода понятия в одинку бегали мы к баньке на баб поглядывать, и подступала же какая-то тогда духота к сердцу, и жарок разливался в паху. Почему я сейчас так спокоен? Почему? Понимаю, гражданин Гуров, что вы сейчас не прочь потребовать тщательной медэкспертизы в надежде на компетентное заключение спецов о моей врожденной патологической недоразвитости и таким образом снять с себя обвинение в непредумышленном нанесении увечья, приведшего к невозможности гражданином Шибановым продолжать род человеческий. Понимаю. Оставьте эту надежду. Консультировался я через несколько лет со светилами. Один из них хвалился нескромно, что не раз держал в своих руках член Сталина. Гениальный и неповторимый якобы член. Я попросил поподробнее рассказать светила о незабываемом впечатлении. «Вы понимаете, — сказал светило, — это трудно выразить словами. Держу, смотрю, чувствую всей душой, что гениальный, что исторический, безусловно, член в моих руках, и остальные, по сравнению с ним, пипки от клизм, не более. Но выразить подобные впечатления словами мог бы только Гомер или Джамбул, в общем, поэт эпического склада. Невыразимейшее, батенька, вы мое впечатление!» «Цыц, — говорю, — старая вредительская вонь, я тебе не батенька. Давай подписку, что никому никогда не будешь открывать государственную и партийную тайну о члене Сталина. Быстро! С ума сошел? Сегодня это, а завтра японская разведка узнает секрет устройства жопы Кагановича или сердец остальных членов Политбюро? И давай мне диагноз, почему у меня не стоит. Быстро, эстет проклятый!» Возможно, временное, очевидно, неполная атрофия функций яичек и простаты из-за предположительной травмы последних предродовой или ранней послеродовой период жизни. Но оставим этот идиотский разговор. Идем мы однажды по лесу, грибы собираем. Нюх у меня и сейчас гениальный на это дело. Деревня все-таки. Иван Вчерашкин, князь и я идем однажды по лесу. Сашка уехал от нас к освободившемуся папане. Вдруг вижу, ельничке человек в белом кителе. В руках корзинка. Спиной к нам стоит, курит. Палочкой лапы еловые приподнимает. Пашка по старой привычке подходит к нему и нагловато говорит: «Дядь, оставь покурить, а?» Дядя оборачивается: «Сталин». У меня дух зашел от ужаса, но и тоненькое жужжание только подлетающей или уже отлетевшей случайности уловила тогда душонка моя: «Сталин». Пашка обалдело молчит. Иван Вчерашкин ходит где-то в низинке. Я тоже 3 на 9 зубами умножаю, не могу помножить. Закуривая, Пашка вполголоса говорит: «Сталин», достав из кармана коробку папирос. «Закуривай». «Но мерзавец ты все-таки, что курить не бросаешь. Ты же партработником должен стать. Где отец?» «Папка! Папка!» — заорал Пашка, однако быстро закурил, затянулся глубоко и жадно 10 раз подряд даже шибануло его, бросил папиросу и сказал Сталину, что это последнее: «Иосиф Виссарионович, верю. Не обижайся, если обманешь Сталина». Тут Пашкин отец подошел. «Здравствуй, — говорит, — дорогой Иосиф, спаситель мой». «За это не благодари, не обижай, — говорит Сталин. Ты лучше скажи, Иван, почему ко мне грипп не идет? Почему даже сраная-пересраная вроде Крупской сыроежка не хочет назваться груздем и полезть в так называемый кузов? Ты, Иосиф, горец, орлам привычнее зайцев с высоты пристреливать, да и кланяться низко ваш брат не привык. Хорошее научное объяснение, — говорит Сталин, — даже лести не вижу в нем. Кланяться я действительно не люблю, бессознательно не люблю. А кто это такой с полной корзиной, верзила, на палача похож, не помню из какого кино? Это Васька, везет ему на гриба, 47 белых набрал. Тут Иван Вчерашкин быстро рассказал Сталину, как мой отец 3 раза грабил с ним банки, и что Сталин должен его помнить. А белые расстреляли такого замечательного чистодела, мать от тифа умерла, и вот вызволил он, освободившись благодаря Иосифу, Пашку и меня из гробового детдома, основанного Крупской, чтобы у нее совсем упадлы, глаза на лоб повылезали. До каких пор троцкисты будут измываться и калечить педерастии нашу молодежь? Не спеши, Иван, не спеши. Тише едешь, приедешь на Масленицу, — говорит Сталин. И вот тут, гражданин Гуров, я вас попрошу расшевелить воображение. Вот тут, откуда-то из-за берез, не лая, не хрипя, стрелой вылетает гигантского роста овчарка. В пасти пузырится пена, глаза безумные остекленели, белки их кровавы. Вылетает и несется прямиком на Сталина, уже выбирая на бегу мгновение для прыжка. Это было видно по вздутым в пружинистые комки мускулам. Оскалив зубы, отчего собрались на ее морде яростные морщины, вылетает из-за берез овчарка неимоверной, искаженной бешенством красоты, и как будто гипнотически приковав всех нас к месту, взлетает в воздух, уже уверенный, что через секунду клацнут ее клыки, замкнувшись на горле усатого человека в белом кителе, с папиросой в зубах, клацнут клыки. И ату, все, что ей нужно в жизни, целиком вложенной в смертельную силу прыжка. Все. От неожиданности и завороженности Сталин даже не шевельнулся. Я стоял ближе всех от него, и когда пес, взлетев в воздух, был уже уверен, что клыки сейчас наконец-то клацнут на хряще КДК, я без раздумий и прицела молотнул его кулачиной по хребтине. Он упал оглушенный у ног Сталина, только клок пены шмякнулся на белый китель, и пока пес не опомнился, я схватил его за задние лапы, крутанул пару раз вокруг себя вытянутую громадину и изо всей силы размозжил собачий череп о ствол старой березы. Мозгами сапоги забрызгало Сталину. «Я приглашаю всех на скромный обед», — говорит Сталин невозмутимо и, как прежде, в полголоса, но, прикуривая, прячет побледневшее лицо в ладони. Я присел на пенек, потому что дрожали коленки. Корзину уронил, грибы вывалились. «Покажи, Вася, свой кулак», — говорит Сталин. «Показываю, засоднивший от удара, кулак». «Да, это рука. Это настоящая чекистская рука. Сталин нагнулся, собрал мои грибы в корзину и повторил свое приглашение. Сейчас, друзья, мы с вами отлично пообедаем. Я знаю, чья это собака. Она была не глупа. «Будем брать?» — спросил очухавшийся Иван Вчерашкин, а Пашка присыпал листвой и дерном труп собаки. «Подожди, Ваня, подожди. Надо натаскать из колоды побольше козырей. Надо воспитать побольше таких парней, как... А рука! Как твой Паша!» «Мне дурно, господа, я домой», — сказал князь. Мы с Пашкой шли сзади вождя и его приятеля по банде урок, курочивших царские банки и почтовые вагоны. Они говорили так, чтобы нам не было слышно ни слова, но уверен, что именно тогда был в общих чертах разработан стратегический план тотального террора, то есть того, что теперь принято называть 37-м годом. Жутко и сладко было наблюдать за шепчущимися воротилами, ибо я чуял, что вот-вот придет мой час. Отольются кое-кому кровь и слезы одинковских мужиков и баб, а то, что спас я сейчас главного и единственного виновника уничтожения крестьянства, отыграется в будущем, отыграется, отыграется. Сталин еще раз повторил Ивану Вчерашкину, что все козыри из колоды должны быть ихними, и в башку мою первый раз закралась гражданин Гуров в ту минуту мысль о мерзкой колоде, на которой просидел я верхом несколько часов. Закралась, но я ее отогнал. Я не мог увязать всей этой херни со смыслом физиологическим, а поверить окончательно в неизлечимое уродство своего тела инстинктивно боялся. Обед на даче Сталина был вкусным и веселым. Сам, подняв тост, окрестил меня рукой, и с тех пор редко кто, особенно из коллег, называл меня иначе. Лобио, травки, маринованный чесночок, сулгуни, шашлык и вино изумрудного цвета, привезенное только что из горя, тосты, тосты, произносили их те, и пилось венцо за тех, которые через пару лет глубоко улыбались, понимая, что пришли мы за ними исключительно по ошибке, и что если я разрешу позвонить Сталину, то недоразумение уладится сию же секунду. Два раза Сталин, я в этом уверен, вспомнив вылетевшую из Березняка овчарку с бешеным оскалом, бледнел, и тогда темнели оспинки на его носу, на щеках, на лбу, становясь заметнее и отвратительнее. Он перебивал воспоминания глотком вина, приветливо кивал мне головой и удивленно поглаживал пальцами чудом не перекушенный кадык. Вдруг ни с того ни с сего смеялся, но теперь-то я понимаю, что это был благодушный смех зрителя, имевшего удовольствие понаблюдать за игрой счастливого случая со своей удачливой судьбою и прокрутившего еще раз эту игру в памяти. Прощаясь, Сталин сказал, что завтра в 10 утра заедет за мной и возвратит должок. Острое ощущение. «Ну, рука, выпала тебе масть», — сказал дома Иван Вчерашкин. «Держись, ходи только с нее и дружков не забывай. Ты в фаворе, хавай авантаж. Добра, говорю, не забуду, а зло кое-кому вспомню». «Все вспомним, рука, все вспомним. Но ты главного не упускай из виду. Проломав черепа с Мадеем, надо будет страною править. А она большая. Она тебе не кондей, не тюрьма, она держава», — сказал Иван Вчерашкин. «Пашке мы область нашу отдадим, тебе другую. Я с третьей справлюсь, да и республики не пужнусь. Князя послом в Японию отправим, иди спать. Завтра, собственно, твоя житуха начинается. Иди, Вася, иди, рука». Заснул я, завернувшись в одеяльце, как в монте-кристовский плащ. Вспомнил лица все до одного, ваша, папеньки вашего и его дружков по отряду. Вспомнил лица все до одного. Царство небесное вам, отец и мать. Меры мести моей за смерти ваши не будет. Нет такой меры. Я зарыдал от всех потрясений и заснул, как писали в старых романах.